Глава 14. Кристин Лескар. Время тянулось мучительно медленно. Пары закончились, а до объявления результатов, казалось, еще оставалась целая вечность. Я маялась, разрываясь между желанием отправиться в общежитие и иррациональной тягой остаться рядом со стендами, как будто на них волшебным образом могли появиться ответы на все животрепещущие вопросы. К счастью или к сожалению, на горизонте снова появилась разноцветная макушка моего напарника. Салливан принимал поздравления, как будто уже не сомневался в своей победе, и, заметив меня, помахал. Я кивнула в ответ, и улыбка Сойера заметно померкла. Недовольно хмурясь, он подошел ко мне. «Что, гордость не позволяет подойти первой, ваше высочество?» — спросил он. «Я должна была подойти?» Я демонстративно сложила руки на груди. «Зачем?» «Конечно, чтобы спросить у меня совета, как у более опытного участника турнира», — самодовольно усмехнулся Салливан. «Думаешь, я не видел, как ты тут стоишь, будто приклеенная? Нервничаешь, Лескар?» «А ты нет?» — почему-то рассердилась я. «Из нас двоих, как мне показалось, он гораздо больше переживал о нашей победе». «Нервничаю», — неожиданно признался он. «Потому что турнир еще не завершен, и от тебя все еще многое зависит. А ты теряешь время». «Теряю время?» На нас уже начали коситься другие адепты, и я понизила голос до шепота. «А чем я, по-твоему, должна заниматься в ожидании результата?» Салливан закатил глаза. «Давай отойдем туда, где потише». Он огляделся по сторонам и, схватив меня за руку, увлек к лестнице. Мы поднялись на второй этаж, и перед тем, как дракон открыл передо мной дверь одной из аудиторий, мне показалось, что в конце длинного коридора мелькнул кошачий хвост. Белый. Кроу преследовал меня? С какой интересной целью? И почему делал это украдкой? Но когда за нами захлопнулась дверь, мысли о Кэрри временно вылетели из моей головы. Мы остались наедине с Салливаном, и я чего-то чувствовала себя неловко. «Говори», — потребовала я и прислонилась бедром к преподавательскому столу, чувствуя себя немного Кристианом Саргоном. «Ну смотри, сейчас идет третий и, возможно, самый важный этап турнира — голосование». Сойер непринужденно сел на парту и уставился на меня, склонив голову на бок. Время уже клонилось к вечеру, и сквозь большие окна в аудитории падали косые солнечные лучи, но их света было бы недостаточно для проведения лекций. «И наша основная задача — набирать очки зрительских симпатий, чтобы как можно больше адептов выбрали нас. А ты что делаешь вместо того, чтобы работать над повышением своей репутации?» «У меня хорошая репутация», — проворчала я. «Зачем мне над ней работать?» «Не хочу тебя обидеть», — Салливан покачал головой. «Но ты себя со стороны видела? Давай подумаем вместе». Явилась непонятно откуда и сразу получила в свое распоряжение двоих Кэрри. «Здесь многие держат рабов», — не согласилась я. «В этом нет ничего странного». «Про тех, кто держит рабов, известно также, что они могут себе это позволить». Сойер метнул меня жесткий, внимательный взгляд. «А тебе никто не знает ничего, кроме того, что ты теневой дракон и везде ходишь с охраной». «Кстати, об охране. Я ведь так и не выяснила, куда делись мои истуканы. Не потому ли Кэрри ходили за мной? Может, действительно защищали меня от чего-то? И опять делали это в темную?» «Слухов ходит множество», — продолжил напарник. «Кто-то уверен, что ты принцесса, но мне почему-то кажется, что это не так». «Отчего же?» — спросила я и, подумав, села на преподавательское место. Смотреть на Салливана сверху вниз оказалось неожиданно приятно. «Принцессы обычно лучше воспитывают», — ехидно усмехнулся дракон. «У них гораздо меньше эгоизма и гораздо больше чувства ответственности». «Считаешь, мне не хватает ответственности?» — вспыхнула я. «А чем ты занималась вместо подготовки к турниру?» — напомнил Сойер. «Целовалась с Кэрри». «Но потом-то я все равно готовилась», — не согласилась я, на что напарник лишь раздраженно фыркнул. «Далее», — сказал он, — «что это за мутная история с профессором Саргоном? То вы хотели пожениться, то он внезапно тебя бросил». «Это не он меня бросил», — начала я и закусила губу. Мои дела с Кристианом его не касались. Тем более, что я сама до сих пор не поняла, почему произошло то, что произошло. Мне казалось, у нас с огненным драконом все хорошо, и не только в постели. Но, похоже, что-то его все же не устраивало, и причина все еще была для меня загадкой. «Про постоянные конфликты с девчонками я вообще молчу», — продолжил Салливан, успешно проехав тему с профессором. «И теперь снова появились Кэрри, которые начали ходить за тобой по пятам и распугивать всех, кто желал бы пообщаться с тобой поближе». «Зачем кому-то общаться со мной ближе?» — не поняла я. «А ты бы не хотела знать, за кого собираешься голосовать и кто в дальнейшем станет твоим старостой?» — поднял брови Салливан. «Вот еще один яркий пример твоей безответственности». «Хорошо, я поняла». Я побарабанила пальцами по столу. Не так-то просто было признавать, что адепты Академии видели меня далеко не с лучшей стороны. Возможно, наличие рабов Кэрри заставило меня немного зазнаться и смотреть на остальных свысока. Хотя лгать себе — это какой-то особо низкий вид трусости. С самого появления в Академии я показала себя не самой приятной личностью. И исправить это за короткое время не представлялось мне возможным. «Хорошо, если поняла», — снисходительно кивнул Салливан. «А теперь послушай мой гениальный план, как тебе быстро и гарантированно поднять свою репутацию». «Серьезно?» — я не сдержала сарказма и выгнула бровь. «Голосование в самом разгаре. Что мы можем сделать за несколько оставшихся часов? Большая часть уже, наверное, проголосовала?» «Это вряд ли». Сойер пересел на профессорский стол, поставив носок кожаного сапога на край кресла, в котором сидела я. Склонился, поставив локоть на колено. «Ты ведь не забыла про конференцию?» «Интервью?» — припомнила я. «Но ведь там просто краткое представление каждого участника». «Большинство будет ждать интервью для того, чтобы принять окончательное решение». «Вряд ли я со своей репутацией смогу сказать что-то такое, что внезапно переменит всеобщее ко мне отношение». Я хмыкнула и перевела взгляд на окно. Покачала головой. «Это точно не сработает, какую бы великую речь ты ни выдумал». «Во-первых, на конференции тоже есть способы повлиять на ситуацию. Не тем, что будешь говорить ты, но тем, что будут говорить и делать другие». «Сойер, нет», — отрезала я и спихнула его ногу со своего кресла. «Я слышала о том, что ты промышляешь запрещенными препаратами, которыми умудряешься проносить даже в бальный зал. Я с этим связываться не буду. К тому же, если нас поймают, то речь уже будет идти не о месте старосты, а о месте в Академии вообще». «Какого же ты обо мне мнения, Лескар?» Иронично выгнул бровь Салливан и отмахнулся. «Нет, это даже для меня было бы слишком рискованно. После того, что было в прошлом году, в этом с меня глаз не спускают. Наверное, если бы на то была воля профессоров, меня бы вообще не допустили до участия». Салливан довольно ухмыльнулся, а я со вздохом отошла к окну. Световой день стремительно сокращался, и на Скайхолл вечер опускался быстро. Горы, с которых спускалась река, закрывали солнце как раз там, где оно начинало свой путь к горизонту, и тени от них широко раскидывались по острову. Несмотря на еще довольно ранний час, лишь край солнечного диска еще виднелся за горным склоном, и яркие лучи освещали синее небо. Что же такое вытворил Салливан в прошлом году, когда проходил испытание старост? Я не хотела поднимать этот вопрос между нами, потому как знала о его способности все повернуть в свою сторону, и лучшим решением было бы поинтересоваться у Кристиана. Но и без того от каждой встречи с ним меня начинало трясти, а мысли путались. Не дождавшись моей реакции, Сойер продолжил. «Нет, я совсем о другом. В чем причина твоей низкой репутации, а, Крис?» «Мы же уже обсудили это». Я прикрыла глаза, не поворачиваясь к напарнику. «Мутное прошлое, рабы, охрана, которые намекают на... Ох, я даже и не знаю, на что именно. Все говорят разное». «Да, одна из причин — никто ничего о тебе не знает, но при этом тебя знают все. Я навел о тебе справки сразу, как только услышал твое имя в паре со своим. И мне столько о тебе наговорили, — он хохотнул, — что тебе жизни бы не хватило реализовать все догадки. Но скажи, Лескар, почему вообще о тебе столько говорят, а?» «Почему всем так интересно, кто ты? Почему все шепчутся, как только видят тебя, и не спускают с тебя глаз?» Я обернулась к Сойеру. Все то время, что прошло с начала учебного года, я старалась избегать этого вопроса. Просто потому, что у меня не было на него ответа. «У тебя есть конкретные версии?» — сощурилась я. «У меня не версия, а ответ. Пришлось для этого провести некоторые исследования и опросить многих, но я пришел к вполне однозначным выводам». С этими словами он встал и неторопливо подошел ко мне. Будучи драконом, он был высоким, жилистым, с меру широкими плечами, но в его позе при этом всегда была некая расслабленность, словно в этом мире ничто его по-настоящему не заботило. Словно вся жизнь для него — игра. Приблизившись, он замер, молча рассматривая меня. Мне показалось, что от него веяло странной силой. Неестественный, ненормальный, опасный. Это ли ощущали от него Кэрри, когда предупреждали меня о том, что не стоит иметь с ним дело? Или это воображение разыгралось? Темнота постепенно сгущалась, и тем сильнее, тем дольше он смотрел на меня, заглядывая так глубоко в глаза, что, казалось, мог разглядеть душу, самое потаенное. Этот взгляд парализовал меня, но лишь на несколько мгновений. Я кашлянула, отступила, уперевшись спиной в откос окна, и неожиданно для себя самой спросила. «Кто ты?» «Я тот, кто сможет превратить твою жизнь в ад или в рай. Если не хочешь первого, то слушай, что я предлагаю». Я нервно усмехнулась. Наводить пафос Сойер умел и постоянно играл на публику. Под его словами не могло быть существенной основы. Но мне все равно стало не по себе. «Тебе нужно что-то дать другим. Люди любят халяву». «Благотворительность?» Я выгнула бровь и, скользнув в сторону, вышла обратно к преподавательскому креслу. На душе сразу стало легче. «Ты ведь сам сказал, никакая я не принцесса. Мне нечего дать другим, да и времени нет». «У тебя есть то, чего нет у других», — заметил Сойер. Он скрестил руки на груди и полуприсел на подоконник. «Думай, Крис, думай!» Я нахмурилась и повела головой. «Есть то, чего нет у других? Одиночество? Известность в стенах Академии? Неумение пользоваться магией? Неприязнь сокурсников у меня есть, вот что!» буркнула я, не отыскав подходящего варианта. «Вот именно!» неожиданно живо поддержал Сойер. Я подняла на него недоверчивый взгляд. «В смысле? Мне надо поделиться этой неприязнью с другими?» «Вот ты умная девчонка, иногда так тормозишь!» Сойер вздохнул, хлопнул обеими руками по подоконнику и в два шага, сократив между нами расстояние, склонился, глядя мне прямо в глаза. «Тебя ненавидят девчонки за то, что вокруг тебя вьются Эрыши и профессор Кристиан, а парни — за то, что их девушки шепчутся о твоих котах и втихую мечтают их у тебя увести». «Ты нормальный вообще?» — я выгнула бровь. «Ты серьезно ходил и расспрашивал народ в академии на эту тему? Тебе делать больше нечего?» «Так вот слушай. У тебя есть только один вариант расположить к себе девчонок Академии. Поделиться с ними эрошами». Я сощурилась, пытаясь понять глубинный смысл его предложения, но варианты, которые приходили мне в голову, попахивали либо незаконным бизнесом, либо полным бредом. «В каком смысле поделиться эрошами? Они мне не принадлежат, и даже их хозяйкой я быть уже не могу». «Нет и нет. Ты ошиблась дважды. Во-первых, они явно к тебе привязаны, то ли работой, то ли долгом, то ли втрескались они в тебя. Этого я уже знать не могу». Сойер наконец выпрямился и сел на край профессорского стола. «Как бы то ни было, у тебя над котами есть какая-то особая, непонятная мне власть, и ею ты воспользуешься». Я скрестила руки на груди, словно отгораживаясь от Салливана. Что бы он там ни придумал, мне это уже не нравилось. «Насколько мне известно, эрыши покинули тебя до завершения срока действия вашего контракта. А значит, ты вправе потребовать, чтобы они вернулись на пост твоих рабов». «Не могу, ведь это я поставляю услугу, а не они. Их право от услуги отказаться без возмещения материальных затрат». «А соответствующие документы есть?» — Сойер усмехнулся. «Теоретически ты можешь отсудить у них как минимум 100% от той суммы, которую они тебе уже заплатили, если подашь в суд». «Ты серьезно?» — недоверчиво спросила я. И задумала, с кем можно проконсультироваться на этот счет, но из тех, кто был достаточно близко к закону, вспоминался только Кристиан, и он, как безопасник, точно не имеет никакого отношения к подобным делам. «Абсолютно. У нас в Академии есть факультет закона и порядка, так что я уже уточнил. Есть возможность так составить претензию, что они останутся виноваты. А этим будет проще заплатить, чем влезать в иски и суды». Я не была так уверена, но все же согласилась. «Допустим. Припомню я им этот договор, и что тогда?» «И тогда они будут обязаны продолжать работать на тебя, а ты, как хозяйка, можешь приказать им прислуживать, кому захочешь». «Так ты об этом говорил, предлагая поделиться эрышами? Выставить их в свободное пользование?» «Но я бы на твоем месте организовал аукцион, и еще бы в плюсе остался», — ухмыльнулся Сойер. «Но в данном случае лучше лотерею». На мой вопросительный взгляд он усмехнулся еще шире и хитро сощурился. «Смотри, каждый желающий взять Кэрри в свое личное пользование, скажем, на один день или на несколько часов, должен бросить в ящик для голосования наши имена. И тогда сам получает право участвовать в розыгрыше. Все. Пара сотен голосов сомневающихся точно будет у нас в кармане». Я шумно вдохнула и вжалась в спинку кресла. «Разве у тебя недостаточно связи, чтобы за нас голосовали просто так? Вначале ты был совершенно уверен в своем успехе». Ухмылка тут же сошла с лица Салливана. «Я не для того с тобой в команде, чтобы ты расслабилась и сложила ручки. Всегда есть риски, и ты сделаешь все, чтобы их снизить». Теперь уже я подалась вперед и, сощурившись, пристально посмотрела Сойеру в глаза. «Ты вообще сам понимаешь, что предлагаешь мне сутенерство? Я этим заниматься не буду. Во-первых, потому что это против того самого договора, к которому ты взываешь. А во-вторых, потому что не буду». «Какое сутенерство, Лескар? Они просто будут выполнять не твои пожелания, а пожелания кого-то другого». «Нет», — твердо ответила я и резким движением встала с кресла. «Даже думать не буду об этом. Лучше пойду готовиться к интервью». «Ну и дура», — бросил мне след Сойер, когда я направилась прямо к выходу из аудитории. «Не забудь, после интервью ты моя. И есть разговор». Уже приоткрыв дверь, я обернулась. «Говори сейчас». «Нет, этот разговор подождет». И он, усмехнувшись, скрестил руки на груди. Манипулировал. Он постоянно пытался мной манипулировать, и часто ему это удавалось. Но не в этот раз. Я вышла из аудитории и хлопнула за собой дверью чуть громче, чем следовало.